Вчера был большой праздник христианский. Конечно, проблема наша, что мы не имеем своего помещения. Но мы надеемся, что Бог благословит и усмотрит для нас все те христиане, которые имеют свои церкви, имею в виду здания, молитвенные дома. Они отмечали большой праздник. Праздник крещения Господа, крещения Господне. И в городе было оживление большое, огромные очереди шли к православным храмам люди, чтобы получить воду. Они связывают с этой водой, которую священники за нее молятся и дают, связывают особую какую-то силу с этой водой, что эта водичка им поможет, исцелит от недугов, от болезней, будет каким-то благословением. Но мы не хотим бросить камень в сторону этих людей, но хотели бы мы все, я так думаю, я и все вы, хотели бы направить всех этих людей к словам Иисуса Христа. Когда Он встретился с одной женщиной у колодца, и она тоже пришла к воде для того, чтобы взять воду. Вода – необходимый элемент вот, для жизни человеческой, для жизни физической. Но Иисус ей сказал, кто будет пить эту воду, возжаждет опять. Но вода, которую я дам, и кто будет ее пить, тот не будет жаждать уже никогда. Но эта вода сделается источником, текущим, что? Жизнь вечную. Все намерения, как бы все желания, все чувствования этих людей, которые хотят заполучить эту воду, да, они связаны, что она будет для них каким-то здоровьем, каким-то успехом, каким-то благословением. Но это слишком мало. Слишком мало. Есть более живая вода. Есть вода – символ Слова Божия. Есть вода – символ Святого Духа. И вот когда люди этого жаждут, когда люди этого ищут в своей жизни, когда к этому стремятся, когда плачут, когда Дух Святой отходит от них. Мы сегодня слышали прекрасные проповеди братьев наших, Геннадий, о словословии, о том, что Господь живет среди славящих Его, прославляющих, поющих имени Его. Но, конечно, не всегда такая жизнь бывает у людей верующих, у христиан. Есть моменты, когда люди падают, согрешают. И в жизни Давида это случилось. Он скорбел, он плакал. Он искал лица Божие. Он хотел видеть лицо Божие. Он хотел чувствовать Дух Святой. Потому что он жил в Духе Святом. Это была прекрасная, радостная, счастливая жизнь. Он был царом, помазанником Божьим, военачальником, сладким певцом Израиля. Давид – особый благословенный человек. Ни о ком Бог так не сказал, как сказал о Давиде, что он друг Божий, он мой друг. Он имел близкое отношение с Богом. Но когда он упал, когда он согрешил, он почувствовал, что Дух Святой отошел от него. И то золото, то богатство, которое он имел, та слава, которой он пользовался, тот авторитет, те слуги многочисленные, его военачальники, которые преклонялись пред ним. Да, это ничего для него не имело значения. Не имело. Потому что самое главное, что приносило ему высшую радость и высшее благословение, это была близость Божия, присутствие Божие, общение с Богом. И потом он плакал и молился, и просил Духа Святого, не отними от меня. И когда он осознал вину свою, осознал грех, и Бог помог ему через пророка Нафана, кости обещали его, стенала внутренность его, душа его, тело его физическое. Но он не мог преодолеть самого себя. Бывает такое состояние, что грех нас тяготит, а мы не можем преодолеть себя, чтобы сказать о нем. Кому-то, ближнему, Господу всем сердцем покаяться, исповедаться, изменить свое положение. И Бог послал Нафана. Послал Нафана ему, пророка, который очень аккуратно сказал ему, и Дух Святой коснулся сердца Давида, и он сказал. И он осознал вину свою, покаялся. Покаялся перед Господом Богом. И Бог, конечно, простил его, хотя последствия его грехопадения были длительными в жизни его, на все его семейство. Но, дорогие мои, мы будем взирать на Господа, на Его Святое Слово, будем взирать на ту жизнь, на ту жизнь, на жизнь, подобную Христу. Вот о ней мы будем сегодня и размышлять, и рассуждать, и об этом празднике Крещения Господня. Какой смысл и значение имеет это крещение Господа, когда Он принимал его у Иоанна Крестителя. Я хочу, чтобы наше внимание сегодня было на третью главу Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, третья глава. У кого есть, пожалуйста, открывайте. Мы с вами будем читать со стиха 13. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан, к Иоанну, креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус в тот час вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголящий: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Мы отмечали праздник Рождества Господа нашего Иисуса Христа. И по новому стилю, и по старому стилю он выпал на январь месяц. Но вот прошло немного времени, и христианский мир, и мы в том числе отмечаем праздник Крещения Господня. Как-то оно вроде бы вот тут рождение, тут крещение. Но с момента Рождества Господа нашего Иисуса Христа до момента крещения Господа прошло 30 лет. Со дня рождения Божественного Младенца до Его крещения прошло 30 лет. Слово Божие, если мы смотрим и читаем Евангелие, которое повествует нам о жизни Господа Иисуса Христа, оно очень мало говорит об этом периоде жизни Иисуса Христа. И только Евангелие от Луки отмечает три момента. Запомните это или запишите для себя, или почитайте это, когда вернетесь домой. Евангелие Луки повествует нам три момента из жизни Христа. Один момент до 12 лет, которое было в жизни Христа, я прочитаю это место. Второй момент – в 12 лет. И третий момент – после уже 12 лет. Евангелие от Луки, 2 глава, 40 стих. Это когда родители принесли его в храм и благословили его там. Да? Слово Божие дальше повествует. «Младенец же возрастал, физически возрастал, и укреплялся духом, это очень важно, исполняясь премудрости и благодати, и премудрости и благодать Божия было на нем». Было на нем. Это первое. После его благословения в храме Господнем. Второе место Евангелия от Луки, стих 42, и 46, и 47. «И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю Иерусалим на праздник. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его». Это уже в возрасте 12 лет родители пошли в храм по обычаю, по парадку ежегодно. Все израильтяне должны были идти в храм. Их родители ходили, вот они, взявши с собой своего ребенка. Это тоже нам о многом говорит, что мы, родители, должны брать своих детей в церковь, в храм Божий, в общение христиан. Так было испокон веков, так совершается. И сейчас мудрые родители, понимающие важность жизни духовной и приоритет жизни духовной, он выше земного приоритета. Я много встречался с родителями, которые радуются и благодарят Бога, что дети их с ними, что дети их закончили высшее учебное заведение, что дети их очень хорошие, воспитанные дети. Но иногда я спрашиваю: а дети ваши верующие, а дети ваши в Церкви Божией? Нет, не в Церкви Божией. Значит, есть какой-то пробел в воспитании детей. дать земное и не дать духовное, небесное – это великое упущение, очень великое. Я, конечно, думаю, что родители все, понимая это, молятся за детей, но те родители и те дети, которые вместе с родителями в Церкви Божией от юности своей, от детства своего, вот и они, возрастая и физически, и духовно возрастая, как и Христос возрастал физически и духом, и благодать Божия была на нем, если благодать Божия на нас и на наших детях, это великое приобретение, это великое счастье и великая радость. Это то, что мы исполнили пред Господом Богом нашим, дав нашим детям то, что мы приняли от Господа. Да благословит Бог всех наших родителей, имеющих детей, воспитывающих детей, понимая, что если мы это упустим и остановимся только на приоритетах земного образования и воспитания, конечно, это будет очень и очень мало, и мы будем отвечать пред Господом. И мы читаем дальше Евангелие от Луки, мы понимаем эту историю, вы помните, что родители, ну, каким-то образом так случилось, трудно даже и объяснить, почему, что они уже возвращались и через день пути увидели, что нет с ними их сына. Да, и они испугались, а где же он? Они вернулись назад в храм, и они нашли его там среди учителей беседующие. Они даже упрек ему сделали, почему ты так поступил с нами? А он ответил им, разве вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит что? Отцу моему. Читайте, пожалуйста, вот когда проходят христианские праздники, обязательно дома открывайте места Писания, Евангелия, и эти события, которые изложены для нас, читайте, чтобы знать, чтобы укрепляться, чтобы в памяти, в сердце это держать, все повествование, Слово Божие, чтобы знать, и о крещении Господнем, чтобы знать, это Слово Божие, это очень важно и необходимо. И тогда они забрали его и повели его, и дальше Евангелие от Луки, это уже после 12 лет, повествует нам. И был повиновение у них, родителей. И дальше Иисус же преуспевал премудрости и в возрасте, и у любви у Бога и человека. Преуспевал. При мудрости, в любви перед Богом, был повиновению своих родителей. Это уже касается детей наших, которые должны повиноваться родителям. Так написано, это заповедь Божия, он исполнял эту заповедь Божию. И он повиновался Господу Богу, да, и был послушен. Вот эти, это маленькая, краткая только информация. Вот, но и этой краткой информации, которая нам оставлена на страницах Евангелия от Луки о жизни Господа нашего Иисуса Христа, дня Его рождения до дня Его крещения, она говорит нам о том образе жизни, который проводил наш Господь, что Он повиновался родителям, что Он хранил себя от греха, что Он повиновался Господу Богу. Это так важно, так важно. И почему? Он во всем стремился исполнить волю Отца Своего Небесного. И когда Он пришел к Иоанну для того, чтобы креститься от Него, в конце я дважды зачитал этот стих 17, запомните его, «И сей глас небес был глаголющий, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Бог подтвердил своим свидетельством с небес во услышание Иоанна, во услышание всего народа, который был на берегу Иордана и принимал крещение, о Сыне Своем. «Сей Сын мой возлюбленный, и благоволение Божие было в Нем». Почему? Потому что жизнь Его до этого возраста, 30-летняя, до 30 лет, она была в полном повиновении Богу и в повиновении, это тоже очень важно, в повиновении своим родителям. Иногда дети говорят, мы Богу служим, а родителям не повинуемся. Иногда дети говорят, что мы несем у церковь, несем Господу Богу, карван, одно место есть такое описание. То, что принадлежит родителям, мы отдаем Богу. Это заблуждение. Если мы должны почитать родителей, оказывать им помощь, уважение, поддерживать их, особенно в престарелом возрасте, а мы говорим, а я пошел на собрание, а я пошел туда, а я мне некогда, а я духовной работой занимаюсь, а я то, если нужна физическая помощь, материальная помощь престарелым родителям, особенно в тот период жизни, когда не было пенсионного обеспечения, государственной заботы не было, родители, дети, это прямая была обязанность детей. Она и сегодня по закону остается прямая обязанность детей в воспитании и в оказании помощи престарелым родителям. А дети говорят: Богу то, что я время Богу отдам. Я время Богу отдам. Зачем мне это? Это неправильно. То, что принадлежит Богу, это Божие. А то, что принадлежит родителям, это мы должны отдать родителям. А если мы это отдадим Богу, Бог не примет такой нашей жертвы. Вы меня слышите? Это очень серьезно и это очень важно. И, как я еще повторюсь, вот этот стих 17, который Господь Бог с небес засвидетельствовал во время крещения, да, он именно говорит о том, ярко говорит о том, что в течение 30 лет своей жизни Иисус Христос на деле, не на словах, а на деле показал свое беспрекословное и неустанное подчинение святой и мудрой воле Отца. И вот после крещения наступал следующий, самый главный этап его земной жизни Спасителя. Все говорят иногда: мы умер в возрасте Христа. Я в возрасте Христа. 33 года прожил наш Господь, и вот в возрасте 30 лет Он вышел на служение, и 3 года совершал служение, и после своего крещения, которое Он принял, Бог дал Ему 3 года, но эти годы Его жизни были трудными, скорбными, тяжелыми, и это нужно было все перенести, все преодолеть. Единородный Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, мы это подмечаем, Иисус – Сын Божий, Иисус – Бог. Слышите, Иисус – Бог! Аллилуйя! Слава нашему Господу! Но Он и Сын Человеческий, Он – человек. Через воплощение, тайное великое, Бог стал человеком. И вот Иисус, ставший Сыном Человеческим, будучи Богом, спустившись на небеса, вышел на Иордан и объявляет себя Мессией. Народ Божий ожидал Мессию столетия. Люди ожидали пришествия Мессии, Избавителя. И Он всенародно объявляет себя Мессией, помазанником Божьим и Спасителем от власти греха. Через крещение объявляет себя и идет к Иоанну, чтобы креститься, исполнить волю и правду Божию. В это время на земле совершает свое служение великий Божий человек, о котором сказано: «Из рожденных женами не восставал больше, чем Иоанн Креститель». Уже 6 месяцев совершалось крещение Иоанном Крестителем, и в нем была воля Божья в крещении Иоанна. Как Иван от Луки нам пишет, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне, чтобы он шел и крестил. Иоанн крестил. И в этом была воля Божия. Тысячи народа, толпы народа шли в пустыню. Иоанн в пустыне со всех городов, со всей страны. Шла великая молва о великом Божьем пророке, который пришел на землю. Голос пророка звучал на всю страну. Все понимали, все чувствовали, что это голос Божий. И все шли, кроме книжников и фарисеев. Даже воины шли, мытари шли. И Евангелие описывает нам, что говорил Иоанн Креститель этим людям. И он говорил им: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Покайтесь, Иоанн проповедовал. Крещение Иоанна было, Иоанн сам были как бы предтечей пред Господом Иисусом Христом. И чтобы понимать смысл и значение крещения Господа Христа, Господне крещение, нам нужно немножечко остановиться на крещении Иоанна. Крещение Иоанна – это осознание грехов своих, покаяние в грехах своих, исповедание грехов своих и оставление греха. Исповедание, осознание, покаяние и оставление. И наше покаяние, о котором мы часто проповедуем и говорим людям, и для себя мы говорим, для церкви мы повторяем эту истину Божию. Наше покаяние и наше крещение. Покаяние – это осознание, что я грешник. Это скорбь о том, что я делал грехи или жил без Бога. И это оставление греха. Если нет вот оставления, самое важное в покаянии – это оставление греха. Очень многие люди сознают, что они грешники. Очень многие плачут о своих грехах. Но слезами умащена дорога в ад. Миллионы людей идут в ад. Несмотря на то, что они плачут о своих грехах. У них нет составляющей, третьей. Только те, которые сознают, что грешники, каются в своих грехах и оставляют грех. И оставляет грех. Иоанн проповедовал, покайтесь, исповедуйтесь и оставьте грехи. Потому что идет сильнее меня. И если вы не покаетесь, то все погибнете. Лопата его в руке его. Он очистит гумно свое, пшеницу соберет в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Или мы житница Божия, или мы солома. Все люди подразделяются на две категории. Пшеница Божия, житница Божия. Он соберет ее и в Царство Божие. А те, которые не являются пшеницей, зерном Божьим, только соломой, то солома сгорит в огне Божьем. В огне Божьем, в огне святости Божьей. Иоанн крестил людей в покаяние, в исповедание и оставление греха. Но тогда стоит вопрос, может, у кого-то из нас стоит вопрос, если крещение было в покаянии, в исповедании, оставление греха, то и что, Господу нужно было покаяние? Как вы думаете? Господу нужно было покаяние? Что молчите? Ну, все молчат. Ну, что это? Что это такое? Господу крещение нужно было, но крещение, чтобы исполнить правду Божию, потому что Иоанн удерживает его, когда он пришел к нему. Но Господу не нужно было покаяние. Я отметил специально в начале, что жизнь его была беспрекословное повиновение закону, уважение и почитание родителей и исполнение воли Отца Небесного. Сей Сын мой возлюбленный, на котором мое благоволение. Ему не нужно было покаяние. В его жизни не было греха. В жизни Христа. И поэтому Иоанн, понимая, кто перед ним стоит, Бог отметил ему, показал ему, дал ему откровение. Придет к тебе, который будет крестить Духом Святым. Иоанн понимал, на кого увидишь Духа Святого в виде голубя сходящего, тот есть крестящий Духом Святым. Шел обыкновенный человек по внешнему виду, но Дух Святой открыл Иоанну ранее и теперь. И даже есть такая картина Иванова, крещение Господне. Толпы народа в реке Иордан, на берегу принимают крещение, готовятся к крещению, и идет величавой поступью человек. И он, наполняясь Духом Святым, поднимает руку и говорит, вот агнец Божий, который берет что? На себя грех мира. Грех мира. Он понимал. И когда пришел Иисус к нему, чтобы креститься, и он удерживает его. Я человек, я недостоин наклонившись развязать ремень обуви твоей. И мне ли тебя крестить? И Господь ответил ему, оставь это, ибо так надлежит нам исполнить правду Божию. И Иоанн смирился и крестил Иисуса. И когда Иисус поднялся с воды, Дух Святой сошел в виде голубя, Господь Отец Небесный засвидетельствовал еще раз для Иоанна, засвидетельствовал для всего народа, что это истинно его сын, что в нем благоволение, что это Мессия, что это помазанник, что это спаситель мира, о котором он сказал, когда он родился, и еще до рождения сказал Иосифу, родишь сына, речешь ему имя Иисус, и он спасет людей от грехов их. В чем же смысл крещения Господа нашего Иисуса Христа? Отметим это очень важно. Господь был безгрешенный. Подчеркиваю, ему нужно было покаяние, но крещение Господне имеет свой смысл. Своим крещением Иисус Христос засвидетельствовал, что Он принимает решение взять на Себя грех всего человечества и умертвить его в Своем теле на Голгофском кресте. Первое решение, Иисус берет решение для Себя взять грехи мира на Себя и понести их на крест Голгофский и умертвить грех. Почему Иисус взял на Себя это решение? Взять грехи мира. Дорогие братья и сестры, мы помним, мы знаем историю. Адам, первый человек, совершил грех, нарушил заповедь Божию. И грех Адама перешел на все человечество. На все человечество. Все люди согрешили в Адаме. И вот пришел первый Адам перстный, говорит Слово Божие, от земли, второй Адам с небес, Господь Иисус Христос. Как одним человеком грех вошел в мир, и все стали греховны, так одним человеком, Господом, который взял на себя грехи всего мира, Божья милость и благодать всем нам людям получить прощение, но только через покаяние наше, через наше осознание. Господь взял на себя грехи мира. Но взять на себя грехи мира – это непросто. Я тоже скажу, я беру на себя грех мира, грех кого-то, я беру на себя. А дальше за грех есть ответственность. Какая ответственность за грех? Брат Геннадий, громко говори. Смерть. Возмездие за грех. Что? Смерть. Если я беру ответственность за кого-то, за чей-то грех, то я должен взять на себя ответственность, что я готов умереть за этого человека. Иисус взял не только грехи мира, но взял ответственность перед Богом за грехи всего человечества. Это не так просто. Почему? Потому что не было другого пути спасти грешного человека. Бог святый, праведный, люди все грешные. Между святым Богом и грешными людьми огромная пропасть, разделяющая. Ни один человек, Бога и человека, ни один человек не может войти в присутствие Божие, если он не получает прощения грехов. И только смерть Господа, Его искупительная жертва, Его кровь пролитая дает право нам, людям, признав Господа своим Спасителем, признав Его подвиг, признав Его жертву, Его искупление, то, что Он претерпел за нас, покаявшись в наших грехах, которые мы совершили, дает нам право и возможность к Богу приблизиться и через это получить Божью благодать. Благодатью вы спасены, и сие что? Не от вас. Божий дар. Божий дар. Итак, крещение, решение взять грехи мира на себя. Вторая причина крещения – взять ответственность за всех нас с вами. И наши грехи взял на себя Господь, и ответственность за наш грех. Он умирал не только за грех мира, Он умирал за мой грех, Он умирал за ваши грехи, Он проливал свою драгоценную кровь за каждого из нас в отдельности, и только этим Он примирил нас с Отцом Небесным. Будем ли мы равнодушны, дорогие мои? Я думаю, что нет, мы это понимаем. Поэтому мы всегда поем и славим и благодарим Господа Бога нашего за все, что Он сделал для нас. Есть одно место с послания к евреям. А как, вторая глава, а как дети причастны плоти и крови, то и Он воспринял оные, то есть Иисус принял плоть и кровь, дабы смертью лишить силы, имеющие державу смерти. Есть тот, которого держава смерти. У кого держава смерти? У кого? У дьявола. У дьявола держава смерти. Ангел смерти – это не Божий ангел, это ангел сатаны. И умертвив, принеся последнюю смерть какому-то человеку, над ним совершится суд Божий, и ангел смерти будет куда брошен? В озеро, горящее огнем и серою. И дьявол, и бесы его, и духи его – и ангел смерти будет брошен в озеро, горящее огнем и сердцем и серой, потому что он принес столько страданий и столько мучения людям на земле. И вот написано дальше, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Грех поработил людей. Люди боятся смерти. Но пришел тот, который воспринял плоть и кровь, и пошел на крест Голгофский, и там свою жизнь отдал за нас, примирил нас с Отцом Небесным. Слава нашему Господу! И третья причина, почему Иисусу надо было креститься своим крещением, Господь добровольно ставит себя на одну черту с родом человеческим. На одну черту, на один уровень. Будучи Богом, не почитал себя хищением, быть равным Ему, но смирил себя, был послушным и принял образ. Образ, не только образ, а и суть, и сущность. Он стал человеком. Будучи Сыном Божьим, стал Сыном Человеческим, стал человеком. Это очень славно и чудесно, что Бог стал человеком. И не только человеком, но самым низким из человеков. Раб – это в то время не считался человеком. И вот он принял образ раба для того, чтобы только совершить волю Отца Небесного и совершить то спасение, которое нужно нам, нужно всем людям и всему человечеству. Вот почему мы отмечаем праздник крещения Господня. И так есть крещение Иоанна, есть крещение Господня, но есть еще какое крещение? Какое? Ну, не духовное. Духовное – это потом. Какое еще крещение? Ну. А церковь? А Саша сказал, а вы что, не знаете, какое крещение? Что вы такие несмелые? Водное наше крещение. Наше крещение, как заповедь Божию. Разве мы не крестились, братья и сестры? Кто еще не крестился? Поднимите руки. Кто еще не крестился? Один, два. Кто еще? Лена, ты крестилась, Елена Ивановна? Жалко, надо было вчера. Вот бы сегодня мы вас повели. Да, у проруб. Не хотели летом, так вот повели бы вас зимой. У проруб на крещение. Ну ладно. Это маленькое отступление. Придет в лето. Я думаю, еще те, которые не крестились. А почему надо креститься? Кто будет веровать, что? И креститься, что? Спасен будет. Есть еще третья форма крещения. Ну, огненное – это само собой. И крещение Духом Святым – это еще следующее крещение. Но мы говорим о водном крещении. Водное крещение Иоанна Крестителя. Иоанн крестил водным. Господь Иисус крестился водным крещением. И Господь Иисус дал повеление своим ученикам-апостолам: идите по всему миру и научите всех людей, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это Иоанн от Матфея, Иоанн от Марка. Кто будет веровать и креститься, что будет? Спасен будет. Это водное крещение. Это другой смысл водное крещение. Ну, две минуты. Что такое водное крещение? Для нас с вами, что такое водное крещение? Это исполнение заповеди Божьей. В первую очередь, это заповедь Божья, мы исполнить должны. Как была воля Божия у крещения Иоанна Крестителя, Бог, Отец, послал Иоанна крестить. Иисус пошел креститься, Сын Божий пошел креститься, и мы все должны креститься. Это заповедь Божья. И второе, что это послушание Богу. Послушание, нужно обязательно креститься. А говорят, а я уверовал, я чувствую присутствие Божие, благословение, но я не хочу креститься. Ну, не хочешь креститься, спасен ли ты будешь или нет? Ты в чем-то не исполняешь волю Божию. А разбойник тоже, Господь ему сказал, будет со мной в раю, да. Но если ты будешь на кресте и не успеешь принять крещение, помолись Господу Богу, и тебя Господь спасет. Но мы же не на кресте, а на земле, правильно? Поэтому нужно исполнить волю Божию. Итак, это заповедь, это послушание, и самое главное, третье – это обещание Богу. Обещание Богу – служить чистой, доброй совестью во все дни своей жизни. Обещание Богу! Кто может дать обещание? Ребеночек маленький, которого крестят у 2 месяца, у 3, он может дать обещание? У 10 лет ребенок может дать обещание? Да, есть дети, которые уже у 10 лет могут дать обещание. Но в основном обещание дает взрослый. Дееспособный человек, дееспособный гражданин земли и гражданин неба может дать. Поэтому к крещение, обещание Богу служить чистой, доброй совестью. И поэтому все взрослые, если хотят быть спасены, покаяться нужно, обратиться и принять крещение. И оно имеет смысл и физический, буквальный, и духовный смысл. Белые одежды, одежды, свидетельствующие о чистоте, нравственности, святости, праведности нашей, и погружение, крещение в воду через полное погружение. Нужно так креститься, чтобы покрыться с головой водой. И это символ смерти ветхого плотского нашего человека, или в смерть Господню мы крестимся, а восстание из воды – это рождение нового внутреннего духовного человека и жизнь в Боге, во Христе Иисусе, не по плоти, но по духу. Вот что значит дважды, да, я когда крещу, если кто не хочет окунуться, я заставляю, да, чтобы не осталось ничего, ничего не осталось наверху. А если часть тела твоего не погрузится, время, я уже вижу время, заканчиваем, ничего, пару минут, это нормально. Итак, дорогие мои, отмечая праздник крещения Господня, мы отмечаем для себя, мы счастливые и блаженные в том, что в жизни каждого из нас был такой день. Вы помните свой день? Все помните? Все помните. Слава Богу. Я не только записал его где-то на блокнотике, но записал в сердце и в разуме. И в декабре месяце, от прожитого года, в декабре месяце, у меня уже исполнилось 52 года, как я крестился. 52 года жизни моей. Запомните, если кто забыл. Возобновите в памяти своей. И благодарите Бога, что через это вы дети Божьи. Вы наследники Царства Божьего, наследники неба. Вы спасенный Божий народ. И будет это время, когда спасенные народы соберутся у ног Христа. И в великой радости, не только в начатках вот этого служения и прославления, в немощах физических иногда мы находимся, но Бог освободит нас от бренного тела смерти и даст нам жизнь нового, нетленного человека. Нетленного человека, когда дух и душа и тело свободные будут петь Господу и славить Его вечное и святое имя. Благословенный Господь Бог, даровавший нам милость свою и показавший нам пример водного крещения. И мы Его последователи, дети Его и ученики, поднимемся, встанем. Поблагодарим Господа Бога нашего за этот праздник, за это собрание, за это напоминание о том, что мы должны служить нашему Господу и славить имя Господне. И в молитве нашей, дорогие мои, мы вспомним о тех, которые отсутствуют сегодня в собрании нашем, которые некоторые в немощах физических, в болезнях своих. Вот брат наш Олег Яковлевич, вчера его брат Геннадий посетил, немножко лучше ему, легче, но уже довольно долго он находится в больнице. И Клавдия Ивановна, у нее есть тоже проблема, она упала, да, чуть раньше, вот некоторое время не это дает о себе знать. Наша сестра Ирина Платоновна в прошлый воскресенье думала посетить, но тоже вышла на улицу подышать воздухом. 8 числа упала и ребро сломала. Ребро сломала. Наша сестра Нина Иосифовна плечо сломала. И больные наши Фалей, Мария Игнатьевна, Надежда Федоровна, Лидия Ивановна Староверова, Куршина Диана Николаевна, Бархоленко Нина Федоровна, Пахмутова Лилия, Михайловна Чекан, сестра наша, и Фоменко, сестра, вот Дима просит за Фоменко помолиться. Пусть Бог благословит. И Светлана Цвирбут, она в Москве, у нее микроинсульт, лежит в больнице, даже вставать нельзя ей. Ну, просят нас помолиться. Поэтому, заканчивая наше собрание и служение, мы принесем в молитвах вот этих наших немощных, слабых, больных, и будем за них молиться, чтобы Господь укрепил их, поддержал и благословил. Может, вы кого помните, может, мы не всех вспоминаем здесь. Пусть Господь Бог благословит всю нашу церковь, чтобы мы радовались и славили имя Господне. Отец, Господи Бог, благодарим Тебя за этот день, за это собрание, за эти 2 часа нашего пребывания, Господи, на месте сем, Хотя это не дом Божий физически, но мы понимаем, что церковь твоя – это дом твой Божий. Это народ твой, люди спасенные. Нам дают место здесь для проведения наших собраний. Мы благодарны властям нашим и властям и администрации. Это Господи, дома Досав, благослови их, благослови наш город, нашу Беларусь, наши власти высокие и малые, всех благослови, церковь нашу благослови, и все церкви города и Белоруссии благослови. Мы благодарим Тебя, что мы могли слушать Твое Слово, которое, Господи, говорило нам о том, что Ты живешь среди словословия, о том, что Ты радуешься, когда Твой народ и дети Твои славят Тебя. Ты принимаешь и покаяние наше, когда мы согрешаем и падаем. Господи, когда мы стенаем и мучаемся, Ты, Господи, слышишь. Мы желаем видеть лицо Твое, и Ты благослови нас, укрепи нашу веру и надежду нашу. Господи, чтобы мы никогда не смущались и не сомневались от Твоей любви. Мы благодарим Тебя за Твое крещение, Твои годы, когда Ты был на земле, и Ты оставил нам пример. И миллионы душ, Господи, приняли крещение, вступили с Тобою в завет через водное крещение. И мы, Господи, совершили это в нашей жизни. И мы Твой народ. Слава Тебе за это, и хвала и благодарность Тебе. И я благодарю Тебя за всю церковь, за всех братьев и сестер, за тех, которые постоянно посещают церковь, трудятся, вносят свои финансы, пожертвования, отдают свои десятины. Воздай каждому Твоим благословением. Благословением, чтобы мы и семьи наши, и дети наши, и наши родные, за которых мы Тебе молимся, они открыли свои сердца для Тебя, и они пришли к Тебе, уверовали, покаялись, обратились и вступили с Тобою в завет через водное крещение. Мы также молимся Тебе, Господь, за больных, за Фоменко, сестру нашу Любу, за Олега Яковлевича, за Клавдию Ивановну, за Светлану Цвирбут, за Фалей Марию Игнатьевну, за Надежду Федоровну, за Староверу Лидию Ивановну, за Куршину Диану Николаевну, за Бархоленко Нину Федоровну, за Ирину Платоновну, за Пахматову, за Чекан. Мы молимся Тебя, Господи, и за всех, за Нину Иосифовну, и за всех немощных и слабых. Благослови, поддержи и укрепи. Благослови наше расхождение, благослови нас на обратных путях дома наши, погода, дорога, Господи, не очень благоприятствует нам, но дай нам быть осторожными, рассудительными, идти и молиться, Господи, не спешить, не торопиться, Господи, но быть бдительными. Пусть рука Твоя, пусть ангел Твой хранитель будет над нами. Но если кто и вдруг поскользнется, пусть ангел Твой поддержит, Господи, чтобы человек не упал, не сломал себе, Господи, руки, ноги или ребра. Дай милость Твою и защиту Твою, и Твою святую охрану. На всю неделю благослови. Пути, труды, работу, финансы, учебу, все благослови. Все отдаем руки Твои святые. Да будет милость Твоя и благодать Твоя со всеми нами. Слава и величие и поклонение Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. И маленькое объявление о наших служениях. Среда и домашние группы в воскресенье 2 часа. Еще маленькое объявление. Мы открыли сайт нашей церкви, церковный сайт. У кого есть компьютер, кто пользуется компьютером, кто еще не получил название нашего сайта, я могу вам дать. Читайте, очень много сегодня информации, вы читаете других конфессий. Много, очень, настолько огромная сила Святого Духа. И падают, и что угодно. Много чего есть информации. Но читайте здравое учение и Слово Божие. Читайте сайт нашей церкви, где вы получите обильное благословение. Пусть Бог благословит. Кто хочет получить наименование нашего сайта, подойдите ко мне, я вам дам. Божие благословение. С миром Божьим. Да хранит вас Бог. Дорогие друзья, братья и сестры, будьте благословенны.